Второй православный тремя листами. Без комментариев можешь забанить, можешь разбавить, оно не отравит. В этом романе три камня гравия, тремя словами подчеркнуты грани. По черному валим мы с пацанами. Второй православный тремя верстами, тремя верстами. Второй православный — это закладка, блять, твой разум. Это как раз та страница атласа, это заглавный абзац пунктуации. Забор волыны до дрожи клацает, ты закрывай глаза до конца. Твои никогда никому не говори, на что провоцирует этот трип. Три пальца сложи, а молитва внутри тебя — этот театр на стопит, как хотят приютить бродяг. На последний ряд, а мы в стороне ебашим через затяг. Твоя шея был повод затянут лет пять назад, еще все планцем. Режим тогда был стационарным, дыхание плавным. Палата 20, фанаты 15, не стали нациями. Русские марши, где только не лазили, резали обезьян резко и дерзко. Кто-то уехал на север в клетке. Девочки стали намного заметнее, как РПЦ и Новый Завет. Бля, сатана забрал мою вену, скоро мы встретимся и покумекаем. Но у нас есть много общих тем, блять. Он забрал, забанил гормоны, вылезли клоны, запели хором. Если со мной сыпь через воронку, второй православный, не проворонь. Глотай с ладони, руками рви корень, промой на противень, а то забродит. Ты кто-то против, что мы на свободе, но к нашим мощам вы еще припадете. Он забрал, забанил гормоны, вылезли клоны, запели хором. Если со мной сыпь через воронку, второй православный, не проворонь. Глотай с ладони, руками рви корень, промой на противень, а то забродит. Ты кто-то против, что мы на свободе, но к нашим мощам вы еще припадете. Это особый дар Божий, которым обладали только люди высочайшей духовной жизни, причем очень немногие из них.